Овладение собою поймем широко. Ведь надо овладеть не только своими настроениями, но и физическим телом и его функциями. Надо овладеть телами астральным, тонким и огненным, словом, всем своим микрокосмом. Времени на это дается совершенно достаточно. Если подвести итоги тому, что сделано в этом направлении за одну жизнь, за одно воплощение, то станет совершенно очевидным, что для достижения этой цели потребуется очень много жизней во всех мирах и на всех планах. Путник на пути в беспредельность понимает, что вечности совершенно достаточно для любых достижений, если направление выбрано правильно. Каждый шаг по нему приближает к цели, и якоря можно забрасывать далеко вперед. Конечно, важно необычайно, чтобы в этом направлении двигался весь микрокосм человека. Если дух рвется вперед, а астрал оглядывается назад и требует своего, стройность движения нарушается. Микрокосм человеческий становится домом, разделенным в себе. Поэтому все оболочки приводятся в подчинение духу и одной руководящей идеи. Назовем ее идеей служения свету. Служение не малого, но великого. Когда этой идеей подчиняется все существо человека, она становится ведущей. И тогда все достижения происходят естественным путем и законно. Этот путь будет путем света.